Это не означает, что антропологи и археологи не интересуются вопросами истории, и, тем не менее, упор здесь делается, опять же, больше на теорию, чем на отдельные события. Антропология стремится устанавливать диахронические модели изменения культуры. Модели, выводимые на основе данных из археологических и этнографических записей о том, как изменяются культуры с течением времени. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы изолировать изучаемые переменные и динамику, и все это, чтобы в один прекрасный день сформулировать законы культурного изменения. Такие модели предполагают доказательства диффузии, если его можно найти в земле, то есть в археологических отчетах. Археологи совершенно прагматики в отношении всякой теории. Если новая находка требует новой теории, то археологи адаптируют ее и идут дальше. Никаких упреков, как говорится, вы Дин. Однако правда и то, что чем более значительным, но географически удаленным является довод в пользу возможности элемента диффузии, тем меньше вероятность того, что он будет принят археологией. Кроме того, эмпирически уже доказана та истина, что чем больше дальше пространственно простирается утверждение о диффузии, тем меньше доказательств его поддержку будет найдено в земле. Это говорит о том, что путешествие на очень длинные расстояния с большей вероятностью предполагало обмен идеями, чем материальными предметами. Однако же ортодоксальная археология интерпретирует отсутствие физических доказательств на Земле как самое важное доказательство отсутствия контактов. С другой стороны, Дэвид Келли, указывая на хитроумные ловушки в процессе выявления вероятности широких контактов между культурами на дальние расстояния, в частности, приводил такой критерий. Главная проблема всякой попытки показать передачу на дальние расстояния предметов или идей от одной культуры к другой заключается в том, что наилучшим доказательством такой передачи обычно считаются те культурные элементы, которые в получающей культуре имеют наименее важное значение. Келли привел пример находки статуэтки явно римского происхождения в Каликцтлауке в Мексике. Во вполне вероятном слое, то есть более позднем, чем ее изготовили. И заключил, что эта находка может указывать лишь на то, что римская статуэтка смогла так или иначе попасть в Мексику. Напротив, замечал Келли, определенные виды систематически классифицируемых данных, имеющие общие компоненты, такие как календарные системы Мезоамерики, Океании и Евразии, указывают на высокую степень вероятности контактов, несмотря на то, что в Земле нет ничего, что доказывало бы это. Такие элементы могут казаться местным произведением. Именно такая видимость и делает возможным применение сравнительного метода и маргинализации истории. Эти вопросы пришли мне на ум, когда, выйдя из логического равновесия, я ощутил тягу к исследованию андских представлений о второй половине системы с двойным родством, то есть космологической основы принципа происхождения по мужской линии. Из книг мне было известно, что этот материал содержал обширные знания, включающие использование символа молнии для обозначения мужского порождающего начала. Эта символика сформулировалась в терминах культа близнецов, связанных в свою очередь с огнем, Млечным путем и планетой Сатурн. Эти идеи были настолько неотделимы от технического языка мифологии, а их распространение по всему миру в пространстве и времени настолько обширно, что они вынудили поставить эту проблему. Я полагал, что имел дело с системой мышления, которая по причине своего особого способа сформулировать астрономические наблюдения, где звезды – это животные, топография – уранография, планеты – боги, система – мельница и так далее, не могла изобретаться множество раз заново. Здесь был классический случай диффузии в таком огромном масштабе, что ее можно было увидеть невооруженным глазом. В Земле ничего бы не было найдено. Тем не менее, насколько я мог бы судить, андская земледельческая цивилизация происходила именно от такой системы мышления. Я был на грани того, чтобы представить и написать о цивилизациях Америки нечто еретическое, возможно, даже безответственное.